Как избежать срыва? Предлагаю самоубеждения, помогающие пациентам избежать срыва, нарушения диеты. Я принял твердое решение похудеть, восстановить свое здоровье, потому что у меня сильный характер, сильная воля. Ничто не помешает мне выдержать диету, добиться хороших результатов в восстановлении веса. Что бы ни случилось, я все равно буду соблюдать диету. Я направлю всю свою волю, все свои мысли на достижение хороших результатов в нормализации веса. Я буду бороться за каждый снятый килограмм, буду неукоснительно соблюдать диету и разгрузку. Каждый день диеты и разгрузки приносят мне колоссальное облегчение и оздоровление. Ограничение мучного и сладкого – мой последний шанс похудеть, начать новую жизнь, вернуть молодость и счастье, а главное – качество жизни. Я хочу вернуть привлекательность, легкую походку, хорошее настроение и радость жизни, поэтому у меня появилось сильное желание похудеть и строго соблюдать диету. Ничто не помешает мне выдержать диету. У меня сильный характер, сильная воля. Даже при плохом настроении, самочувствии, я все равно буду строго соблюдать диету. Все мои мысли направлены только на похудение. Никакие обстоятельства и преграды не помешают мне соблюдать диету. Даже если на улице будет плохая погода, я все равно буду придерживаться диеты и ограничивать потребление мучного и сладкого. Каждый день разгрузки и диеты приносят мне радость и счастье. Никогда, ни при каких условиях я не нарушу диету, потому что у меня твердый характер, сильная воля, я все довожу до конца. С каждым днем моей диеты у меня изменяется внешность. Лицо становится не таким круглым, как раньше, уменьшается живот, фигура приобретает стройность, исчезают рассеянность и вялость, улучшается настроение. Я испытываю прилив энергии. Даже если возникнут неприятности на работе, совсем испортятся отношения с начальством, я все равно не нарушу диету, так как принял твердое решение довести лечение до конца. Я буду строго соблюдать диету, пока мой вес полностью не нормализуется. Я твердо решил изменить свою жизнь, превратиться из обжоры толстяка в энергичного, подтянутого человека. Даже если я буду сидеть за праздничным столом, в ресторане, в компании друзей, я все равно не нарушу диету, потому что мое отношение к пище в корне изменилось. Главной ценностью для меня становится не пища, а контроль за питанием, стремление к стройности, спортивности. Ведь радость жизни заключается не в обжорстве и лежании на диване, а в активном времяпрепровождении, хорошей физической форме, духовном напряжении, умении доводить начатое до конца, целеустремленности, творчестве, самосовершенствовании, способности к самовосстановлению организма. Я обязательно похудею, выдержу диету до конца, потому что я легко ее переношу. Ограничение мучного и сладкого приносит мне удовольствие и радость. Наконец-то я начал новую жизнь. Перестал разрушать свой организм обжорством. Все плохое, связанное с полнотой, навсегда уйдет вместе с лишними килограммами. У меня твердая воля, сильный характер. Я доведу лечение до конца, потому что не хочу быть обжорой толстяком. Я свободный человек и выше своих низменных инстинктов. С каждым днем диеты, с каждым днем разгрузки аппетит постоянно снижается. Объем употребляемой пищи уменьшается. Мой организм постепенно отвыкает от переедания, уже не хочется есть на ночь. Я начинаю освобождаться от жирового плена, ведь я сильная личность, и ничто не помешает мне выдержать диету.